Глава 6. Киона Адеала. Братья, как и обещали, пришли по потайному ходу ко мне с Шаной после того, как закончилась вся шумиха с недавним инцидентом. Отец лично приходил проведать меня вместе с мачехой Эливиэль. Ши практически не отходила от меня ни на шаг. А я сидела в комнате и твердо решила в ней забаррикадироваться, принимая только еду, принесенную кисой через потайной ход. Теленель и Риолан поочередно показывали тактику создания быстрого морока на примере. В данный момент мы все вчетвером оккупировали мою большую кровать, устроившись на одном ее краю. В центре большого ковра стоял вполне реальный для обычных людей мужчина с непримечательной наружностью. Все в нем казалось настоящим. Но запаха и тепла от нематериального тела нет, зато дыхание было вполне натуральным. При прикосновении руки проходят сквозь силуэт. «Это что же? Получается, при глубоком мороке, если меня как мужчину захотят похлопать по плечу, случайно пройдут сквозь личину и постукают по голове?» – изумилась я. «Или если локтем пихнут в живот, опять же дружески, то они натолкнутся на мою грудь?» «Да, так и будет», — подтвердил Теленель. «А еще от тебя будет исходить твой же запах, как магический, так и физический. Но заметать эти следы под силу только высокоуровневым магам». «Давайте сразу совместим воздушный щит умеренной плотности с мороком», — напомнила Шиана. «И придадим ему форму фигуры этого мужчины», — добавила я. «Готово», — отозвался Риолан спустя минуту. «С первого раза это нелегко. Вектор подобрать было сложно». Я встала вместе со всеми и пощупала искусственного парня. «Ура! Почти как настоящий! Отличить подделку можно только при плотном детальном ощупывании». Морок огляделся возмущенно. Мол, что это вы все меня лапаете? И подмигнул мне. «Ри, это ты играешься?» — воскликнула я после первой волны мурашек. «Ну, конечно, я просто дал ему команду». «Ой, как интересно!» Я медленно обошла двухметрового полуэльфа с длинными серебряными волосами, вытянутым лицом, покрытым легкой щетиной и высокими скулами. Глаза сияют изумрудным светом. Сурово сдвинутые брови, плотно поджатые губы не давали и намека на ветреность и мягкость их обладателя. Широкие плечи, мощный торс, грубые руки, узкий таз. Никогда не любила смазливых, высоко задирающих нос эльфов. А этот экземпляр был вполне мне симпатичен. «Вот этот морок будет твоим эталоном. Чтобы запомнить его в деталях и воспроизводить точную копию, просто наложи заклятие с дублированием. То есть вставь на штольмском языке во фразу «клонировать объект» слово «эталоном», «номер» и цифру 1». Я так и сделала. Теперь в комнате стояло двое одинаковых мужчин. «Я поражен», – присвистнул Теленель. «Не думал, что пространственно-временная магия будет доступна для тебя так скоро». «Вот теперь это чисто твой фантом, уже со щитом. В следующий раз, используя заклятие глубокого морока, просто вставь вместо названия объекта и его деталей фразу «эталон номер 1». Так времени меньше потратишь», — внес пояснение Риолан. «Когда захочешь сделать другой морок, который собираешься использовать часто, просто дай ему другой номер». «Блеск!» – поразилась я и сразу опробовала новый навык, создав фантом Шианы. Я скопировала его во второй эталон и воспроизвела. Все вышло без осечек, и теперь я знаю заклинание воздушного щита. А это дополнительная гарантия безопасности моего нахождения в людских землях. Я довольно потерла руки и кивнула своим мыслям. «Когда собираешься идти?» – спросил Теленель. «Завтра». «Уже так скоро?» – взволновалась Ши, задергав хвостом и поджав ушки. «Не волнуйся, я постараюсь успеть назад ко дню рождения. Просто поддерживай мой морок, Его даже отец не узнает, ему не до этого. Он неделю будет заниматься международными делами. Будем надеяться, что все обойдется, вздохнул Теленель. Подумай еще раз, тебе это так необходимо? Уточнил Риолан. Да, здесь мне не место. И жить тысячелетия во дворце, где меня презирают, поливают грязью за каждым углом, я не могу. Я рукой машинально погладила волосы. Обмундирование надену свое. Под мороком все равно видно не будет. Возьму немного провианта, монет на первые расходы, сменную одежду и вроде бы все. И пару амулетов на случай, если понадобится быстро восстановить силы. Не думаю, что это необходимо. Ты слишком самоуверенная. Риолан снял с шеи свой амулет на простой цепочке, закрученной спиралью с изумрудным камнем в центре. Вот, держи. Не дарю. Как придет время, сделаешь себе свой, с сапфиром. Я лишь покачала головой, но приняла артефакт и надела на шею. Мы еще немного пообщались, попрактиковались, научили Шану поддерживать мои заклинания и разошлись на ночь по своим комнатам. Прежде чем уйти, моя камеристка задержалась. «Киона, будь осторожна. Я тебя знаю лучше, чем кто-либо. Ты же не будешь ждать завтрашнего дня и покинешь Тиндариэл уже сегодня?» Ее глаза обеспокоенно заглянули мне в лицо, а острые плечи, ушки и хвост передернулись. «Да, подруга, я оставлю свой морок здесь. Не забывай поддерживать его и вовремя давать команды. Избегай ненужных бесед. Обходи герцога Кенского стороной и держись со мной подле Теленеля. Я постараюсь прийти как раз к отъезду людского посольства». «Береги себя там, в штольме». Моя зооморфа обняла меня с сестринской нежностью. «Полагаю, после такого путешествия ты уже не будешь прежней». «Как же я люблю ее! Я очень хочу видеть ее счастливой и очень постараюсь избежать ранений, чтобы ей не пришлось перетягивать на себя мою боль сквозь расстояние». «Я очень рада, что наша магия тесно связана между собой, но порой сожалею об этом. Сколько же страданий ты можешь еще испытать за нашу долгую жизнь?» «Не думай об этом. Заботься о себе и своих сердцах. Тогда и со мной будет все в порядке». Уже ступая в потайной проход, она обернулась. «Киона, я каждый день благодарю судьбу за то, что она свела меня с тобой». «Я тоже, Ши», — ответила я, закрывая проем. Камин бесшумно переместился на положенное место, скрывая дверцу. Я постояла перед ним полминуты, а потом сорвалась с места и заглянула под кровать. Из-под нее я спешно начала извлекать легкие эльфийские доспехи, заготовленный новый меч, кожаный рюкзак, забитый всем необходимым, и складной лук. Все это я заготовила с моей приспешницей после инцидента с герцогом. Я не хочу сталкиваться с ним нос к носу еще раз. Достав из шкафа походную одежду, начала быстро ее натягивать. Нижнее кружевное белье, другого у меня просто не водится. Белая льняная блуза, мягкие кожаные черные штаны и эльфийские сапожки. Поверх всего этого надела эльфийский доспех. Две пластины на спину и грудь, последние весьма выпуклые, скрепленные прочными завязками на плечи, предплечья, бедра и голени. Легкий. К слову, очень дорогой, адамантий не имеет большого веса и не стесняет движений. Во всем этом я смотрелась слегка комично, особенно с длиннющим мечом. В большом зеркале отразился микрорыцарь с двумя длинными черными хвостами и сине-черных волос до колен. Ну, не тяжело и ладно. «И все-таки, несмотря на свои неполные 18, я красавица», сказала я себе вслух для уверенности. «Жаль только, что всю эту красоту никто не увидит». Повертевшись еще немного, я набрала в грудь побольше воздуха и начала читать заклинание глубокого морока, добавив в конце эталон второй. Ненадолго волосы мои озарились легким синеватым свечением. Резерв к концу подходит. Много магии на тренировку ушло. В один миг в зеркале сменилось изображение, предоставив обзору рыжекудрую зооморфу Шиану в том, в чем она была одета сегодня. «Потрясающе!» – вздохнула я и мысленно дала команду ушкам прижаться, а хвостику радостно завилять. Эксперимент удался. На заклинание ушло 10 секунд. Как только оно основательно врежется в память, времени потребуется гораздо меньше. Но это не иллюзия, и такое мастерство по щелчку пальцев воспроизвести не удастся. Повернувшись к кровати, создала еще один морок, но уже обычный, быстрый. На плечи навалилась слабость, а на груди потеплел амулет брата. «Доколдовалась!» — сокрушенно прошипела я. Накрыв себя одеялом, я снова потревожила камин. Идя по тайному ходу на задний двор, в полной темноте и на ощупь, я наткнулась на что-то высокое, знакомо пахнущее дорогой эльфийской туалетной водой, которой регулярно поливает себя Филинель. «Я так и думал», — послышался голос братика. Щелчком пальцев он зажег тускленького магического светлячка, позволяющего нам друг друга рассмотреть. «Филинель, я не...» — начала я оправдываться, зная, что видит он перед собой Шиану. Не хватало еще создать им проблем в личных отношениях. «Киона, ты забыла, что запах магии и ее спектр остается прежним. Не оправдывайся, я тебя узнал». Он протянул руку и что-то вложил мне в ладонь. «Забыл отдать. Киона, учти, образ Ши ты не можешь использовать в людских землях. Там они рабы. И образ Криса Адаманского надень сразу, как минишь первый пост. Теперь иди». «Спасибо», — сказала я, оглядев свиток, который вручил мне брат. «Это очень кстати». «Дворянский титул развяжет тебе руки. Теперь ты можешь постоять и за себя, и за всех несчастных, которых твои добрые сердца соизволят спасти. А то, что такие будут, и ты не пройдешь мимо, я не сомневаюсь. Удачи!» Обниматься мы не стали. Образ неподходящий. Тем более, что пока он говорил, завороженно смотрел в область груди зооморфы, туда, где у меня, грубо говоря, находилась шея. Но, видимо, он об этом забыл, а я лишь усмехнулась. Миновав оставшийся ход, я вышла из стен дворца как раз между стволами великого дерева. Сам дворец огромен, располагался частично на самом тысячелетнем дереве и немного на земле, овитый стволами и ветвями. Снаружи уже стояла глубокая ночь, а по улицам расхаживал патруль и редкие местные жители. В конюшню являться за эльфийским скакуном было бы глупо. А вот увести лошадку с конюшни казармы, находящейся как раз на моем пути, можно. Они все простые и непримечательные. Спросите, почему принцесса, хоть и черная, не может позволить себе все на свете? Да потому, что я не одна из тех императорских фавориток, которые гуляют на налоги обычных граждан. Я никогда не просила у отца ничего лишнего. У него и так много проблем со мной, чаще из-за жалоб. И главное, хоть и обоснованных, но незаслуженных, ибо не терплю унизительного обращения. Мне выдавались карманные деньги, которые я тратила на вкусности и наряды. Экономила я редко. Просто старалась жить. Но всему есть предел. Попробуйте побыть в серпентарии, где ты не такая, как все. Отец меня слишком сильно опекает, что раздражает и выводит из себя женскую половину эльфийского населения. А для самостоятельного существования в этом жестком мире необходимо иметь хоть какую-то приличную сумму. Походы добровольцев на нежить всегда вознаграждаются, а рейды в места прорывов имеют очень неплохой гонорар. В один из таких я на данный момент собираюсь пройти отбор, уточнить дату и благополучно вернуться на свой день рождения. А там уж и сам рейд не за горами. Обычно к нему готовятся тщательно и основательно. Проходя по лесному ночному городу, озаренному тысячей магических огней, я оставалась никем не замеченной. Приспешники редко притягивали взгляд эльфов. Зооморфы были везде весьма популярны. Разница только в отношении к ним в разных государствах. Зооморфы встречаются разные. Карликовые. Высота их не более метра. Средние, как я, метр с табуреткой. И высокие, соответствующие человеческому росту. А порой и сверх того. Моя приспешница относится к последним. И подарил ее мне отец, как раз после того, как алчные ревнивые фрейлины отрезали мне волосы, мое второе сердце. Император Алистриэль не мог больше рисковать моей жизнью, а потому связал обрядом меня с Шианой. Она была на тот момент сама в печальном положении и единственной свободной приспешницей. В то же время, когда я пребывала в бессознательном состоянии, зооморфа пришла в эльфийский лес, израненная, и просила убежища. Как я не пыталась вытянуть из нее, что же с ней приключилось в штольмских землях, она лишь отмахивалась и говорила, что просто нарвалась на кучку хулиганов. Когда-то приспешница слышала, что в эльфийских землях все иначе, но туда не пускают абы кого. Ши отправилась одна, на что и досадовала. В нашем лесу ее приняли сразу, и как только узнали, что у нее нет хозяина, сразу сообщили императору Алистриэлю. Вот так у меня и появилась лучшая и единственная подруга, чьим образом я сейчас прикрылась для побега. Миновав первый пост, за ближайшим приличным кустом я поменяла облик на первый морок Криса Адаманского. Похлопав себя руками и убедившись, что воздушный щит действует, направилась к казарме.